Глава 9. Жаль, что нет дождя. Надо, чтобы шел дождь, чтобы я лежал в луже, и колеса экипажей окатывали меня жирной грязью, а сверху хлестало бы. Вот штанины и ноздри наливаются холодной водой, между ногами образуется широкая запруда, пристань окурков, плевков, мертвых листьев. Я слышу под щекой адское кипение канализационных труб. Кто-то бежит за городовым, за скорой помощью, и прохожие с годливостью осматривают меня, толпясь и не подозревая, что я умираю от тоски и ярости. Но нет дождя. Звезды — успокоительная чернота сентябрьской ночи. Издалека, с бала, музыка, глухой топот барабана. Я поднимаюсь и стряхиваю пыль с колен. Ненужность этого движения поражает меня, ведь я иду умирать. А может быть, она наврала про свое замужество? Я сжимаю себе руки и умоляю вспомнить, что она была бедной, на собрании у Мартыновского она была в рваных башмаках, а сегодня на балу она в шелку. Третьяков дает ей деньги, богатый жених. Я плачу. Я люблю свои слезы, потому что Катя сказала когда-то, что она отдаст все за мои слезы. Катя, сияние свежести. Она ездит верхом, у нее подкованные сапожки, бронзовые подковки на сапожках. Я не могу без волнений читать любовные места в книгах, даже бедную Лизу Карамзина. Как я опустился из-за любви! Вот каким бывает настоящее несчастье. Не то, что я разорвал с Гуревичем, и не то, что я разорвал с Кипарисовым, а то, что я разорвал с Катей. Я озираюсь. Кое-где светятся окна, у перекрестков дремлют извозчики. Тишина, пустынно. Только шаги мои, да тень моя плетутся за мной, как собаки, чующие смерть хозяина. На гастрономическом магазине читаю надпись «Внимание! Прибыла свежая партия неженских огурцов. Постоянным господам-покупателям скидка». Как посмотришь кругом, сколько ласки в обращении людей друг с другом. Но это уже не для меня. Никогда больше не получать мне скидки в магазинах, не брать справок в адресных столах, не находить серебряных брелоков в коробках с гильзами, не получать журналов с чудесными приложениями. Я ухожу из жизни. Мне становится понятным, что я сделаю это сегодня, ночью, в городском саду. Время и место уже определены подсознательной работой мозга. Принимаю. Но способ – застрелиться. Мой отец, по тайным, дошедшим до меня слухам, застрелился. Будто бы на балу в присутствии множества гостей. Может быть, у нас в роду наследственная мания самоубийства? Это интересный вопрос. Решаю исследовать его в ближайшие же дни. Господи, что я за дурак? Какие ближайшие дни? Ведь я сейчас умираю. Я расстроен своей забывчивостью. Уж не значит ли это, что я несерьезно отношусь к своей беде, что я не верю в свою смерть? И тут же я ловлю себя на странных вещах. Оказывается, что в то время, когда всего меня целиком, казалось бы, занимает главная генеральная мысль о самоубийстве, по боковым ходам мозга снуют десятки подспорных мыслишек о том, что не забыть бы завтра взять деньги у дедушки. И правда ли, что из-за бессонных ночей можно облысеть? И что не бутылкой мне надо было замахиваться на Гуревича, а бить его в челюсть прямым кроше? Я их сгребаю в охапку, эти мысли. Я их вышвыриваю горстями из головы, из всего тела. Я обнаруживаю, что во мне самом, думаю, не только я, но и спина моя, ежась под взмокшей рубахой, самостоятельно тоскует по свежести крахмальных простынь. Ноги мои передвигают меня по городскому саду, заняты в то же время отдельными от меня заботами. Причем левая по обыкновению причаркивает подошвой с оттенком дурного фатовства, а правая, как корабельная грудь, режется вперед, и возможно, что они переругиваются насчет моды на высокие каблуки. Я извлекаю из кармана руку и с интересом разглядываю ее. Она шевелится, как зверь, пальцы вытягиваются в ночь. Быть может, они мечтают о кольцах, о маникюре, о ковырянье в носу. Черт его знает, о чем могут мечтать пальцы. «Успокойтесь», — говорю я, обращаясь к собранию моего тела. «Я не допущу не только бунта, но даже простого ворчания. Вы все будете делать то, что буду делать я». «Застрелиться нельзя, просто потому, что нет револьвера. Можно отравиться. Опиум, нашатырный спирт, карболка». Передо мной решетки городского сада. Угадываю в темноте ползучий виноград. Скамейки. Сейчас под ногами зашуршит гравий. Пора решать. Нет, не буду торопиться. Противно, это похоже на химический опыт. И потом, все равно не достать мне яду. Не так легко, оказывается, убить себя. Я вздрагиваю. Я поймал себя на том, что мне хочется спросить совета у Кати. Я понимаю, это действует старая привычка. В затруднениях искать помощи у Кати. Старые привычки продолжают действовать, как часы, забытые в кармане покойника. Я бросаюсь на скамью, мокрую от росы. Хорошо, если я не могу застрелиться и не могу отравиться, я повешусь на подтяжках. Вот я пишу записку. На листе из записной книжки я пишу. «Отец мой, я иду к тебе». Интересно, какой вышла эта строчка в темноте? Ровная ли? А если косой, то вверх или вниз? Ну что за ерунда? Я опять отвлекаюсь. Дерево как раз надо мной. Найдется крепкая ветка. Вся публика с бала утром пойдет через городской сад. Гуревич, Третьяков, Рувим Пик, Золотая молодежь. Я буду качаться. На моих щеках будет медленно проступать борода. Иоланта заплачет и скажет: «Любовь дает тебя знать». Гуревич заставит себя сострить. «Ну, конечно», — скажет он, — «Сережа всегда отличался юмором висельника. Золотая молодежь будет поражена». Как я робел на балу! Заметили они это? Заметили они робость, воображение, заносчивость, подмигивание? Я вспоминаю все обилие и всю тонкость своих чувств, и это льстит мне. Но тут же я пожимаю плечами. Тоже чувство. У других большие настоящие страсти, ревность, азарт, фанатизм, стяжательство. Лицемер Тартюф, скупец Гарпагон, чистолюбец Гуревич, мститель Макдуф, а у меня пустяки, мелочь. Всю жизнь я возился с третьесортными страстями, никогда не поднимаясь до сластолюбия, даже до вероломства. Но что это я опять отвлекся? К делу, к смерти. Я вскакиваю на скамейку. Да, ветка выдержит. Много раз я составлял план исправления неисправности жизни и всякий раз успокаивался и не исправлял. Вот теперь все будет исправлено как следует. Но неужели я по-настоящему задохнусь? Невероятно. Чтобы петля в одну секунду могла уничтожить мысли, желания, умение делать стойку на одной руке, любовь к Стендалю. Но я понимаю, это не верит кровь. Это возмущается 18 лет, молодость. Я чувствую себя одновременно убийцей и жертвой. Но я опять отвлекаюсь. Скорее в петлю. Подтяжки держатся на 6 пуговицах. 2 сзади и 4 спереди. Я отстегнул одну. Я сделал один шаг навстречу смерти. Штаны чуть спустились. Я делаю усилия, чтобы воздержаться от предсмертной пошлости самоубийц, воображать собственные похороны и злорадствовать над горем окружающих. Я должен умереть как мудрец, получивший к тому же социальное и экономическое образование. «Причина самоубийства романтическая», — напишут газеты. «Спьяну», — скажет сторож в морге. «Жертва буржуазного строя», — пояснит Кипарисов. Как все это неверно. Я отношу себя к разряду самоубийц-философов, как Сократ, например, как Отто Вейнегер, как Лафарг, как жена Лафарга. Я хочу, чтобы говорили, он умер от пресыщенности. и так как вторая пуговица не отстегивается, я ее вырываю с материи с мясом. Что бы сказала бабушка, увидев такой беспорядок? Но я опять отвлекаюсь, я безнадежно отвлекаюсь. Почему я еще не умер? Я поспешно одну за другой отстегиваю три пуговицы. Осталась последняя сзади, справа. Жизнь моя держится на одной пуговице. Повременим же капельку. Скоро светает, можно различить контуры деревьев. Рождается день. Моя страсть быть всюду первым. Выражавшееся до сих пор в посещении премьер, в обожании эго-футуристов, в криках. А я знаю новый мотив танго. Получает полное удовлетворение. Меня окружают первые облака, первые ветры, первые люди, молочницы и ассенизаторы. Я сижу, развалившись на скамье со сползающими штанами, и держу руку на последней пуговице. Я на секунду представляю себе, что сижу на электрическом стуле и держу руку на рубильнике. Мгновение, и я включу ток. Это ощущение так реально, что когда я отстегиваю пуговицу, страшная судорога пробегает по телу. А вот они, подтяжки, теплые, пахнущие телом. Остается встать на скамью и закинуть петлю. Сейчас. И как запасливый путешественник, отправляющийся в неблагоустроенные края, где мало шансов встретить приличный ресторан, я начинаю спешно наедаться на дорогу. Я обжорливо глотаю все, что попадается под руку. Свежесть рассвета, садовые аллеи с пылью и чириканьем воробьев, постепенно яснеющие улицы с синими жилками рельсов. Как тихи они сейчас! Отчего бы и среди дня не устроить улицы, на которых запрещено говорить, зоны молчания, и другие, которые надо проходить обязательно с песнями, улицы анекдотов, улицы политических разговоров, семейных сплетен. Сережа, ты опять отвлекся. Это могло бы показаться даже подозрительным, если бы я тут же не установил причину своих отвлечений. Это ассоциации. У меня ассоциативное мышление. Я не умею сосредоточиться. Чуть начинаю думать, кругами идут ассоциации. Но ничего. Как тигр я хожу вокруг своей жертвы, и потом прыжком кидаюсь в самый центр. И, быть может, так надо решать математические задачи. Это путаница. Это я засыпаю. Пока я сплю, должно быть, происходило следующее. Солнце поднималось все выше и выше. Пробежали дети, направляясь в школу. Гадкий мальчишка остановился у забора и, насмешливо оглядываясь, стал писать нехорошее слово. Зашумело дерево над моей головой. Пришел садовник и пустил фонтан. Прогремели трамваи. Теплело. Мухи на солнце радостно потирали лапки. Шли чиновники на службу, модистки, солдаты. Хлопали двери кофеен. В раскрытых окнах появлялись подушки. Медленно брели тряпичники, постукивая посохами и уткнувшись в землю, как за гробом родственника. Наконец показался в городском саду невысокий плотный студент с живым чернявым лицом. Он шел не спеша, посвистывая, сентиментально оглядывая окрестности. Толстый зад смешно и добродушно торчал под коротенькой курткой. Вдруг студент увидел меня. Лицо его сделало серьезным. С минуты он вглядывался, поражаясь бледности моего лица и подтяжкам, которые я сжимал в руке. Потом подошел и тронул меня за плечо. Вот тут я проснулся. «Володя!» — крикнул я и простер руки ребяческим жестом. «Стомати, миленький мой, откуда ты взялся?» «Подвинься, пожалуйста», — сказал он сурово, толкнув меня в бок, и я узнал приятную силу стоматиных рук. «Это ты на балу так нагазовался? Ты знаешь, что мы тебя ждали вчера до 22:00? Расскажи мне, пожалуйста, что было на заседании?» Пробормотал я и сделал вид, что приготовился выслушать длинный рассказ. Всем видом своим, внимательным наклоном головы, руками, зажатыми между коленями, тогда как взгляд неопределенно, но деловито блуждал в пространстве, я хотел настроить стоматий на длинный рассказ. не потому, что мне так приятно было слушать, а потому, что я хотел дать себе время припомнить что-то очень важное. Стамати, который рассказывал длинно, бурно и не интересуясь мнением собеседника, хорошо подходил для этой цели. К тому, чтобы не думать именно сейчас, меня побуждало ощущение недоделанности, какого-то страшно срочного дела. Но какого? Не в первый раз я просыпался с тяжестью, не сваленной накануне и застрявшей в мозгу до утра. Самое дело позабывалось, но соки, испускавшиеся им, пропитывали весь мозг. Долго приходилось, лежа в кровати, перебирать события предыдущего дня. И вдруг открывалось, что это неприготовленный урок, или, что еще хуже, пропущенное свидание с Тамарой в те дни, когда она мне уже надоела. Но от того, что тяжесть обнаруживалась, она не становилась легче. Начиналось лихорадочное придумывание предлогов, которые помогли бы мне избегнуть раздражительности классного наставника или Тамары, и обессиленный я начинал жаждать какого-нибудь большого несчастья, пожара или внезапной смерти всех моих родственников, во время которого классному наставнику и Тамаре, разумеется, неловко будет устраивать мне сцены. Еще секунду, покуда Стамати гудел у меня над ухом своим младенческим боском, еще секунду я поколебался между необходимостью припомнить забытое и соблазном отложить это на потом, и вдруг вспомнил самоубийство. Едва это слово всплыло у меня в памяти, а всплыло не слово, но целый ряд представлений, я сам, болтающийся на подтяжках и бессознательно прихорошенный, лошади с черными перерезами на головах, письмо к дедушке Шабельскому, начатое на прошлой неделе, и оставшееся недописанное по Лене, я тотчас почувствовал облегчение. Я почувствовал облегчение от того, что в самоубийстве не ощущалось неприятного осадка, свойственного отложенным с предыдущего дня делам. Если бы я захотел, например, отсрочить самоубийство или вовсе отказаться от него, ну, это ты не сделаешь, силой сказал я самому себе, то это не грозило бы мне ни тройкой в поведении, ни женской истерикой, и единственный человек, с которым мне надо было бы объясниться, это я сам. Уж тут-то я во всяком случае не наткнусь на тупость, эгоизм, придирчивость, жестокость собеседника. Тут можно культурно спорить, не презирая друг друга, не топя ногами, временами даже в виде отдыха выкуривая папироску, и, кто знает, в конечном итоге, быть может, прийти к какому-нибудь разумному соглашению. «Хочешь ли ты этим сказать, Сережа?» Тут же сурово спросил я самого себя, «что ты человек покладистый, или, может быть, ты совсем раздумал умирать?» «Так скоро, Сережа?» Но тут Стамати кончил свой рассказ, из которого я не слышал ни одного слова, и сказал. «Что же ты думаешь обо всем этом, Сережа?» Я закивал головой со значительным видом, который говорил, что я давно, собственно, предвидел все, что мне рассказали. А если еще и задам 1-2 вопроса, то просто, чтобы не обидеть собеседника». С видом проницательным и даже слегка насмешливым, который я наблюдал у нашего домашнего врача, когда, ничего не понимая в болезни дедушки, он продолжал с притворным вниманием выстукивать его широкую грудь. «Я хотел бы еще узнать, Володя, — сказал я, тонко улыбаясь, — что же говорил об этом Кипарисов?» И когда Стамати с большой охотой пустился в новый рассказ, я стал поспешно, ибо было мало времени, отыскивать причины, по которым мое самоубийство было невозможным. О том, что оно стало невозможным, я уже знал по интересу, с каким я прислушивался к звукам, доносившимся из-за дощатых стен летнего театра, где оркестранты репетировали оперету «Жрица огня», ежеминутно умолкая под свирепые окрики дирижера «Валторны, тише!» «Финкельштейн, где ваши уши? Отставить! Сначала!» звуком, зажигавшим во мне необыкновенную любовь к жизни, к недоигранным детским играм, к возможности, если взбредет в голову, показать язык дедушке, петь, даже не имея голоса, любить, хотя бы тебя не любили, драться, лежать на траве, прославиться, мстить, болеть и потом выздоравливать. Но все это, разумеется, не могло быть причиной для отказа от смерти в глазах ума такого просвещенного, такого философски образованного, каким я представлялся самому себе. И поспешно отвергнув горе родных, как мотив сентиментальный, Катина замужество, потому что я запрещал себе об этом думать, и урон для организации как явную ложь, я, наконец, отыскал настоящую причину, увесистую, непреодолимую. То обстоятельство, что ведь я, в сущности, не мог воспользоваться подтяжками. Ах, я совершенно упустил это из виду. Становясь орудием смерти, подтяжки перестали исполнять свое прямое назначение, и штаны скатились бы по ногам, обнажая на потеху зевакам самые сокровенные части тела. Нечего сказать, хорошую фигуру представлял бы я собой, качаясь под деревом в одних кальсонах. Важность смерти в одну минуту сошла бы на нет. Пошли бы толки, меня бы сочли неумелым, даже после смерти, плоским, претенциозным и даже в могиле. «Володя, ты представляешь себе?» — сказал я, прерывая стомати. «Я пережил ужасную ночь». «Я вижу, что ты нализался, как свинья», — невозмутимо сказал стомати. «Ты совершенно одурел. Вот уже 15 минут, как я декламирую похождение Яшеньки Гоппы, и ты, как болван, мотаешь головой, как будто я тебе в самом деле что-то рассказываю. Интересно, о чем ты все время думал?» «Свинья, Володька. Похождение Яшеньки Гоппы – биографическая поэма в трех частях, сочиненная еще в гимназии всем классом про учителя истории Якова Францевича Гоппы, который имел обыкновение, вызывая ученика слушать только несколько первых фраз из уроков, а потом засыпал, и ученик начинал: «Фигли, мигли, фигли. Вот летит на мотоцикле Яша Гоппы, Гоппы Яша, гадкий Бяша, злой Канаша, а за ним в лихом Канкане Фаня Грункин, Грункин Фани». И дальше в том же роде. Все это мне прочел стомати, заподозрив, что я не слушаю его, и чтобы проверить это. Мы захохотали с Володькой, обмениваясь здоровенными тычками в бок и восклицаниями: «Подлюга! Хамулеску! Хотел бы я видеть сейчас нашего дорогого Гапоньку!» «Сережка, я лопну!» «Слушай, Сергей, — сказал стомати, когда мы успокоились, — мы вчера порядком толковали о тебе. Ты не должен об этом знать, но я тебе по-товарищески могу кое-что рассказать. Признали, что ты ненадежный человек, что тебе нельзя доверить работу. Ты честный парень, никто не сомневается, но ты попал в эту пижонистую компанию Гуревича, и она тебя испортила. Ты стал супчиком. Ты только и знаешь, что газовать да стрелять за бабами, да ловить фраеров на бильярде. Может быть, ты еще переменишься, ну, тогда другое дело. Пока что тебе нельзя работать в организации». «Я не супчик!» — вскричал я с негодованием. «Я просто оттягивался. Я больше не хочу видеть Гуревича. Он меня противил. Пусть мне поручит дело. Вы увидите, я сделаю». Я стал умолять стомати, чтобы мне позволили вернуться в организацию. Я брался выполнить любое поручение, самое ничтожное. Например, сбор денег или, самое рискованное, убийство начальника округа. «Я мог его убить ночью», — с досадой прошептал я. «Партия отвергает индивидуальный террор», — сказал стомати, мрачно оглядывая меня. «Обратись к анархистам или к эсерам. Ты к ним лучше подходишь с твоей геройской натуры». «Ничего подобного», — возмутился я. «Я социал-демократ». И действительно, я тотчас почувствовал себя доподлинным социал-демократом. Я обнаружил в себе любовь к искре, к явкам, к маевкам и к Минскому съезду 1898 года. Тут же, не сходя со скамейки, я объявил о своей приверженности к тезисам Циммервальда и Кенталя. Я последовательно обругал отзавистов, вперёдовцев, ультиматистов, богостроителей. Мой разболтанный организм бурно тянулся к четкости, к ясности, к ортодоксальности, к непримиримости. Я захотел жизни, исполненной теоретических споров, подложных паспортов, побегов из Туруханского края. Стамати смотрел на меня с некоторым удивлением и слегка поколебленный. «Ты слишком много говоришь, Сергей», — наконец сказал он. «Из тебя выработался порядочный болтун. Смотри, у тебя даже морщины около рта образовались. Морщины говоруна. Но почему бы тебе не заняться делом?» «Да», — повторил он, в то время как я растерянно ощупывал уголки своего рта. «Да», — сказал он, обнимая колено и с видом человека, преподносящего мне блестящее предложение. «Почему бы тебе не заняться делом?» «Ты рассуждаешь, как оболтус, Володя», — наставительно сказал я, окончательно переключаясь на где-то слышанный мной тон научного лектора. «Вот тебе простейший марксистский анализ. Я типичный герой нашего времени. Буржуа-рантье, буржуа, по выражению Маркса, выпавший из процесса производства. Буржуа уже не накопляющий, а только потребляющий. Паразит». «Не повторяй слова Кипарисова», — грубо перебил меня Стамати. «Не попугайничай. Довольно тебе носиться с собой. Слушай лучше, что я тебе скажу. Я выпросил у наших ребят одну вещь. Они разрешили, чтобы ты помогал мне. Я буду работать в армии. Но ты забыл, Сергей. Я вижу, что ты совершенно забыл, что мы сегодня призываемся. Где же твоя голова?» Я со стыдом признался, что я действительно забыл. Как я мог забыть? Ведь все, что произошло за последние 3 недели, все это случилось из-за войны. Все было порождено войной. И посещение врача, и дружба с Гуревичем, и ссора с Кипарисовым из-за души. И то, что я стал лживым, грубым, распутным, несчастным. Все драки, увлечения, обиды, измены. Я подивился стиле войны, которая с таким шумом ворвалась в маленькую жизнь 18-летнего мальчика. И еще не ранив его, даже не тронув из родного дома, уже переломила его характер, загрязнила мысли, поссорила с друзьями, сунула в петлю войны. Интриганка, воровка, убийца, война, сводница. Пока мы с Володей передвигались к воротам сада, с той изумительной остротой, какую иногда приобретает мозг в минуты возбуждения, я постиг скрытую связь между событиями и войной. А так как я думал, что знаю истинные причины войны, то мне нетрудно было вообразить отдаленные истоки поступков. Провести, например, причинную линию от Катиной неверности к индустриальному перепроизводству Великобритании, и в жесте Третьякова, когда он замахнулся над побледневшей щекой Рувима Пика, разглядеть борьбу держав за передел Африки. Мне казалось, что я постиг происхождение своей ужасной бездеятельности, ибо как я мог опрокидывать соперников или спасать погибающих, если величие Третьякова, как и падение Рувима Пика, зависело не от блеска или, напротив, ничтожества натуры, а от оперативных замыслов маршала Жофра или от размеров выплавки чугуна в Верхней Силезии. «Все детерминировано», — прошептал я, потрясенный этими мыслями. «Но где же пределы воли? Можно ли построить счастье, победу, любовь? Стоит ли желать?» Я чуть не вскрикнул от мучительного чувства прозрения. Иногда воздух не был таким прозрачным, не пели птицы с такой откровенностью. Так легко и понятно не ложились на лица прохожих доброта, усталость или смирение. И я увидел вдруг то, что коверкает жизнь, мою и других. Я увидел врага в лицо и назвал его по имени. Какое счастье, я недаром читал книги. Огромный, несправедливый капиталистический строй. Как бы мне не забыть этого, не утерять этого знания в шуме и возне жизни, в сытости, в женских объятиях? Кому бы мне дать клятву, страстную клятву молодости, которая ненавидит несправедливость? «А вдруг нас не возьмут в армию, забракуют», — сказал я с испугом, потому что теперь мне страстно хотелось попасть в самую сердцевину войны. Я представлял себе, что в окопах я сумею изучить этот вопрос как в лаборатории. Очищенная от крови, от стратегии, от героизма, война представлялась мне университетскими семинариями по кафедре политической экономии. «Не беспокойся», — ответил Стамати, — «теперь берут всех, даже явных коллег». Он остановился и заботливо помог мне пристегнуть подтяжки. «Какую же работу тебе там поручила организация?» — спросил я, с нетерпением заглядывая Володе в глаза. «Только без вопросов», — резко сказал он. «Пожалуйста, приучайся держать язык за зубами». Он взял меня под руку, и так тесно прижавшись друг к другу, бессознательно шагая в ногу, мы прошли через город, внимательно вглядываясь во встречных солдат и офицеров, и остановились перед серой дикого камня стеной. Это было воинское присутствие. Стамати храбро шагнул вперед, калитка с громом отворилась. Повеяло ржавостью, махоркой, сквозняками. Двое часовых, не поворачивая головы, диким излетом глаза глянули на нас. Рядом босой солдат рубил поленья с протяжными звуками, так как если бы у него гудела селезенка. Увидев нас, он отложил топор и принялся чесать себя подмышками. «Завшивил я здорово», — с доброй улыбкой пояснил он. «Проведешь рукой по затылку? Трешить!» Калитка захлопнулась, мы покинули мир штатских и вступили в мир армии.